Глава 66. Дитя моей крови. Ну вот, опять какой-то наглый кролик прорыл лаз в мой садик. Капусту объели до самых корней. Вздохнув, я села на корточки и принялась закидывать дыру камнями и землей, как никогда скучая не только по Йену, но и по его жуткой собаке. Захваченная из горной реки коллекция семян и саженцев неплохо пережила дорогу, так что сейчас в конце июня еще можно посеять морковку. Картофельные кусты и арахис, похоже, не пострадали, а травами кролики не интересовались, кроме разве что укропа, который они вместе с солодкой сгрызли почти полностью. Правда, я хотела вырастить именно капусту, чтобы заквасить ее и разнообразить зимнее меню, а заодно пополнить запасы витамина С. У меня осталось немного семян, и я успела бы снять урожай до наступления холодов. Вот только надо что-то делать с этими чертовыми кроликами. Я задумчиво забарабанила пальцами по ручке корзины. Индейцы, например, разбрасывают по полю срезанные волосы. Но этим они отгоняют скорее оленей, нежели кроликов. Придется просить о помощи Джейми. Наявена как-то сказала, что кроликов отпугивает запах мочи хищного зверя. А мужчина, который до отвала наелся мяса, ничуть не хуже горного льва. Только договориться с ним проще. Джейми как раз позавчера подстрелил оленя, и мясо до сих пор висело в кладовой. Надо будет к жареной оленине сварить побольше пива. Я направилась в сарайчик подобрать приправы к мясу. И вдруг краем глаза заметила возле изгороди темный силуэт. Решив, что это Джейми, я повернулась, чтобы поведать ему о новой обязанности, и замерла на полушаге. С последней встречи Роджер сильно изменился, причем не в лучшую сторону. Он был без шляпы, волосы с бородой свалялись в черный клубок, одежда висела клочьями, нога замотана в грязные тряпки. Он шел босиком и ужасно хромал. «А я все гадал, кого первого встречу?» Чуть слышно просипел он, будто после нашего расставания в горах не разговаривал ни с одной живой душой. «Роджер, что у тебя с ногой?» «Неважно». Он схватил меня за руку. «Они в порядке?» «Ребенок. И Бриана». «Все хорошо. Они в доме». Роджер повернулся в сторону хижины. И я добавила. «У тебя сын». Он потрясенно вздрогнул. «Так он мой? Точно?» «Конечно, твой. Раз ты здесь». Изумление, а вместе с ним и надежда, в его глазах растаяли. Он посмотрел на меня и, догадавшись, что я чувствую, улыбнулся, чуть заметно, уголками губ. Сквозь открытую дверь мы видели Джейми. Тот, закатав рукава, сидел за столом рядом с Брианой и хмуро разглядывал ее чертежи дома. Как всегда, они целиком перемазались чернилами. Ребенок мирно сопел в колыбельке, которую Бриана рассеянно покачивала ногой. Лиззи прила возле окна, напевая в такт незатейливую песенку. «Как по-домашнему», — прошептал Роджер, вставая возле двери. «Не хочется им мешать». «А что, у тебя есть выбор?» «Есть. Только я его уже сделал». Он решительно шагнул через порог. Увидев незнакомый мужской силуэт, Джейми тотчас вскочил, толкнул Бриану себе за спину и схватил с полки один из пистолетов. Он нацелил его Роджеру в грудь и только потом понял, кто именно заявился в гости. «А, это ты», — скривил он губы, опуская оружие. Ребенок, проснувшийся от грохота упавшей скамьи, завыл не хуже пожарной сирены. Бриана вытащила его из колыбельки и прижала к груди, безумным взглядом уставившись на пришельца. Я и забыла, что она, в отличие от меня, весной его не видела. А наш молодой профессор сильно изменился за последний год. Роджер шагнул к ней. Она невольно попятилась. Он замер, глядя на надрывающегося от плача младенца. Бриана села на низкий стул, рукой прикрывая ребенка, натянула шаль на плечо и под ней дала сыну грудь. Тот сразу же замолк. Джейми встал возле Брианы, пугающе расправив плечи и не говоря ни слова. Напряжение нарастало, будто у фитиля динамитной шашки держали зажженную спичку. Бриана переводила взгляд с Роджера на отца. Она тоже ощущала назревающую опасность, которая исходила от обоих мужчин. Никогда прежде я не замечала между ними сходства. Да и сейчас они отличались, как день и ночь. Пламя и тьма. И в то же время что-то их объединяло. Верно. Они оба Маккензи. Викинги. Лютые воины-завоеватели. Наследие древнего клана отражалось и в глазах Брианы, яростно сверкавших на побледневшем лице. Надо было сказать что-нибудь, нарушить жуткое молчание. Однако во рту у меня пересохло, да и слова на ум не шли. Роджер вдруг протянул Джейми руку, ладонью кверху. «Вряд ли тебя это обрадует», — хрипло сказал он. «Но ты мой ближайший родственник. Реш, я дам клятву на нашей общей крови». Не знаю, замешкался ли Джейми, или мне показалось. Время словно замедлило ход, и воздух в комнате сгустился. Кинжал прочертил линию на исхудалом загорелом запястье, и из раны потекла густая алая кровь. Как ни странно, на Бриану Роджер не смотрел, только на ребенка. Он смочил в крови большой палец и шагнул вперед. Бриана отшатнулась, но Джейми положил руку ей на плечо, одновременно исуля защиту и удерживая на месте. Роджер опустился перед ней на колени, откинул шаль и двумя размашистыми мазками начертил на лбу ребенка алый крест. «Ты кровь от крови моей, плоть от моей плоти. Перед свидетелями нарекаю тебя своим сыном. С этого дня и во веки веков». Он уставился в глаза Джейми, словно бросая вызов. Тот после некоторой паузы чуть заметно кивнул и отпустил Бриану. «Как ты его назвала?» — спросил Роджер. «Пока еще никак». Бриана удивленно рассматривала его, словно незнакомца. Роджер изучал ее с не меньшим интересом, не замечая, что из пореза по-прежнему капает кровь. Я вдруг поняла, что Бриана изменилась в его глазах не меньше. «Он мой сын», — кивнул Роджер на ребенка. «А ты? Жена мне?» «Не знаю». У нее побелели даже губы. «Этот мужчина утверждает, что вы обручились», — вступил в дело Джейми. «Это правда?» «Да, правда». Роджер выдохнул. И я поняла, что он вот-вот упадет. Не то от истощения, не то от потери крови. Я силой усадила его на стул. Велела Лизе принести из кладовой молока и достала бинты, чтобы перевязать запястье. Суета несколько ослабила напряжение, так что я откупорила бутылку бренди. Очередной подарок из горной реки. Наполнила стакан для Джейми и от души плеснула в молоко Роджера. «Что ж, хорошо. Бриана, раз вы обручились, значит, по закону вы женаты. И этот мужчина твой муж». Щеки у нее вспыхнули. «Ты говорил, что обручение действительно только один год и день». «А ты говорила, что не признаешь временных обязательств». Она вздрогнула и поджала губы. «Верно. Но я же не знала, как все обернется». Она перевела взгляд на Роджера. «Они рассказали, что ребенок не твой?» «О, нет. Теперь он точно мой!» Удивленно вскинул тот брови и в подтверждение слов помахал перевязанной рукой. Бриана вспыхнула. «Ты знаешь, о чем я?» «Знаю», — тихо сказал он. «И прости меня за это». «Ты не виноват?» «Нет, виноват. Я должен был остаться с тобой. Убедиться, что ты в безопасности». «Я сама велела тебе уйти. Впрочем, уже не важно». Она передернула плечами и поудобнее перехватила ребенка. «Лучше скажи, зачем ты пришел?» Роджер не спеша поставил на стол опустевшую чашку. «А ты против?» «Сейчас не обо мне речь. Я должна знать. Ты вернулся потому, что сам того захотел? или потому что так велел тебе долг?» Повисла пауза. Роджер опустил взгляд. «Может, и то, и другое. А может, и нет. Я сам не знаю», — тихо признался он. «Господь свидетель, я не знаю». «Ты ходил в круг камней?» — спросила она, и он, не поднимая головы, кивнул и выложил на стол большой опал. «Да, я был там. Потому и задержался. Не сразу его нашел». «Значит, ты решил остаться, хотя мог уйти. Что ж, наверное, зря. Если ты вернулся из чувства долга, я не хочу с тобой жить». Бриана мельком взглянула на меня, и в ее глазах отразилась странная затаенная боль. «Я уже видела, на что похож брак по обязательству, и как он отличается от брака по любви. Если бы не это, я, пожалуй, смогла бы терпеть. А так... «Нет, ничего не получится». Меня словно ударили под дых. Она говорит обо мне. Я перехватила взгляд Джейми. Он кашлянул, нарушая повисшее молчание, и спросил Роджера. «Когда именно вы обручились?» «2 сентября», — тут же ответил тот. «А сейчас середина июня». Джейми хмуро забарабанил пальцами по столу. «Что ж, Моньен, раз ты обручилась с этим мужчиной, значит, вы женаты. Тут уж ничего не поделаешь». Он окинул Роджера сумрачным взглядом. «До конца лета будешь жить здесь и считаться ее мужем. А 3 сентября она решит, поженитесь ли вы, как подобает, в церкви со священником. Или ты развернешься и уйдешь на все 4 стороны. У тебя достаточно времени, чтобы определиться самому и убедить ее». Роджер и Бриана хором запротестовали, но Джейми угомонил их решительным жестом. Он взялся за кинжал и махнул им в сторону Роджера. «Я сказал, будешь считаться ее мужем. Если тронешь мою дочь против ее воли, я вырежу тебе сердце и скормлю свиньям. Ясно?» Секунду-другую Роджер смотрел на клинок, почти уткнувшийся ему в грудь. Но под густой бородой я не могла разобрать выражение его лица. Наконец он поднял голову. «Думаете, я буду домогаться женщины, которая меня не хочет?» Довольно щекотливый вопрос, ведь именно за это Джейми его чуть не убил. Роджер отвел от себя кинжал, рывком отодвинул стул и вышел. Джейми, спрятав клинок, последовал за ним. Бриана беспомощно заёрзала. «Они ведь не...» Её прервало злобное рычание и глухой стук, словно кого-то с силой приложили о стену. «Тронь её хоть пальцем! Я оторву тебе яйца и запихаю в глотку!» Зычно предостерёг на гельском Джейми. Бриана, кажется, уловила суть сказанного, потому что разинула рот и замерла. С улицы донёсся шум драки. Хижина опять содрогнулась от очередного удара. «Хватит махать кулаками, грёбаный ублюдок! Иначе я тебе башку сверну! Все равно ты ей не пользуешься!» Роджер был не столь громогласен, зато не менее искренен. Снаружи все затихло. Только Джейми хмыкнул в свойственной ему манере. После чего послышались шаги. Бриана ошарашенно хлопала глазами. «Переизбыток тестостерона», — прокомментировала я. «Может, сделаешь что-нибудь?» У нее дергался уголок рта, то ли от смеха, то ли от назревающей истерики. Я задумчиво запустила руку в волосы. «Ну, у них есть 2 способа успокоить гормоны. Или прибить друг друга». «Хм». Бриана почесала нос. «Или...» Мы обменялись понимающими взглядами. «Об отце я позабочусь», — сказала я. «Но, Роджер, на твоей совести». Жизнь на горе стала несколько напряженной. Бриана вела себя как испуганный кролик, Роджер как загнанный в угол барсук. Джейми постоянно буравил зятя тяжелым взглядом и отпускал неодобрительные замечания на гейском. Лиззи была готова расшибиться в лепешку, лишь бы загладить вину. А ребенок счел, что сейчас самое подходящее время для колик и бессонных ночей. Последнее, судя по всему, убедило Джейми, что надо вплотную заняться строительством нового дома. Фергус с прочими арендаторами любезно засеял для нас небольшой участок кукурузой, и хотя зерна не хватило бы на продажу, голод грядущей зимой нам не грозил. Избавившись от необходимости ухаживать за большим полем, все свободное время Джейми проводил на гребне горы с молотком и пилами. Роджер тоже в меру сил помогал по хозяйству, хотя из-за больной ноги еле передвигался. Я не раз предлагала ему заняться лечением, а он только отмахивался. И терпение у меня лопнуло. Спустя несколько дней, приготовив все необходимое, я твердо заявила, чтобы утром он первым же делом явился на осмотр. Когда я размотала бесчисленные тряпки, в нос ударил сладковатый душок гнили. Но, слава богу, не было ни красных отеков, выдающих заражение крови, ни черной гнили гангрены. Хотя и без того нога выглядела ужасно. «У тебя глубокий хронический абсцесс». Я с силой надавила на распухшую плоть, пружинившую от залежей гноя. Корочка на ране треснула, и из-под нее потекла мерзкая серо-зеленая жижа. Под слоем загара Роджер побледнел и крепче вцепился в деревянную раму кровати. «Однако тебе повезло». Я покрутила стопу, ощупывая крошечные суставы плюсневых костей. При ходьбе абсцесс то и дело вскрывался, и гной вытекал. Поэтому инфекция не распространялась дальше. Так что ногу ты не потеряешь. «Вот и чудесно», — сдавленно пробормотал он. «Бри, мне нужна помощь», — словно между делом позвала я. Та с ребенком на коленях сидела в дальнем углу за прялкой. «Давайте я», — услужливо подскочила Лиззи. Девочка сознала, что своими испытаниями Роджер обязан в первую очередь ей, и всячески старалась загладить вину, при любом удобном случае предлагая ему помощь, подсовывая разные лакомства и доводя его до белого коленя своим несчастным видом побитой собаки. «Да, конечно», — улыбнулась я. «Пожалуйста, возьми малыша у Брианы. Прогуляйтесь немного. Ему не помешает свежий воздух». У Лиззи вытянулось лицо, но она послушно забрала ребенка и исчезла за дверью. Брианна подошла ко мне, всячески стараясь не глядеть на Роджера. «Придется вскрыть рану и очистить ее от гноя. По возможности удалить некротические ткани. Хорошенько продезинфицировать. Будем надеяться на лучшее». «Эй, а что значит удалить?» — встревожился Роджер. «Это значит убрать все омертвевшие мышцы хирургическим или консервативным методом. К счастью, до костей инфекция вроде бы не добралась. Разве что хрящ между плюсневыми костями слегка поврежден. Не переживай». Похлопала я по ноге. «Это не больно». «Разве?» «Угу. Вот промывать и дезинфицировать — другое дело. Бри, подержи его, пожалуйста». Она, почти не мешкая, подошла к изголовью и взяла Роджера за руки. Впервые за последний год они коснулись друг друга. «Только крепко», — предупредила я. «Сейчас будет самое неприятное». Не глядя на них, я вскрыла полузажившую рану скальпелем и принялась выдавливать гной. Роджер заметно напрягся, процедура была весьма болезненной, но не проронил ни слова. «Может, закусишь кожаный ремень?» — спросила я, раскупоривая бутылку с разбавленным спиртом. «Сейчас будет зверски щипать». Вместо него ответила Брианна. «Все нормально. Давай». Когда я плеснула на рану, он сдавленно замычал и невольно перекатился на бок, пытаясь отдернуть ногу. Я удержала его и торопливо завершила эту часть работы. Поставив опустевшую бутыль на стол, я подняла голову. Брианна сидела на кровати, обхватывая Роджера за плечи, а он обнимал ее за талию, уткнувшись лицом в колени. Белая, как простынь, Брианна через силу улыбнулась мне. «Всё?» «Да. Самое страшное позади», — успокоила я. «Дальше так. Мелочи». «Нужные препараты я заготовила 2 дня назад. Летом это не составило особого труда. Я отправилась в коптильню, где в клубах ароматного дыма от орешника висела оленья туша. Правда, интересовало меня другое мясо, не столь хорошо сохранившееся. Отлично. Всё как раз созрело. Я взяла у двери небольшое блюдце и отнесла в дом». «Фу!» — тут же скривилась Бриана. «Это ещё что за гадость? Воняет протухшим мясом». «Это и есть тухлое мясо. Точнее, останки кролика, угодившего-таки в мои силки». Бриана ещё держала Роджера за руки. Улыбнувшись про себя, я села на прежнее место, поставила рядом миску и потянулась за длинными щипцами. «Мама, ты что делаешь?» «Это не больно», — заверила я, сдавливая стопу, чтобы приоткрыть один из разрезов. Выудив из вонючих кусков мяса маленькую белую личинку, я ловко вставила её в рану. Весь взмокший от боли Роджер открыл глаза и приподнялся, пытаясь увидеть, чем я занимаюсь. «Что там? Что вы делаете?» «Кладу в рану личинки», — пояснила я, не отрываясь от работы. Меня научила одна индианка. Со стороны изголовья послышался слаженный стон, но я крепко держала Роджера за ногу. «Это очень эффективное средство». Я запихнула в другой разрез сразу 3 извивающиеся личинки. «Иначе придётся резать и всё удалять вручную. А это не только зверски больно, но и рискованно. Ты можешь остаться калекой. А так наши маленькие друзья съедят мёртвую ткань, легко добравшись до самых дальних уголков». «Наши маленькие друзья. Личинки мясной мухи», — простонала Бриана. «Господи, мама!» «А что, собственно говоря, не даст им сожрать всю ногу целиком?» С нарочитым спокойствием поинтересовался Роджер. «О, не переживай. На этой стадии личинки размножаться не могут. И живые ткани они не едят, только мёртвые. Если пищи им хватит, чтобы пройти полный цикл развития, они превратятся в крошечных мух и улетят. Если нет, сами выползут». Роджер и Бриана позеленели, сдерживая тошноту. Я замотала стопу марлевым бинтом и одобряюще хлопнула Роджера по бедру. «Вот и всё. Не волнуйся. Я уже видела, как это происходит. Индейцы говорят, совсем не больно, только немного щекотно». Блюдце я отнесла на улицу, чтобы хорошенько вымыть. В саду я встретила Джейми. Тот вернулся из нового дома, держа на руках рыжика. «Вот и наша бабушка», — сообщил он малышу, вытаскивая у него изо рта палец и вытирая ниточку слюны краем килта. «Правда она красивая?» «Го», — согласился рыжик и, уставившись чуть косящими глазками на пуговицу дедушкиной рубашки, принялся задумчиво её посасывать. «Смотри, чтобы не сглотнул», — предупредила я, поднимаясь на цыпочки и целуя Джейми, а потом ребёнка. «А где Лиззи?» «Девочка сидела на бревне и плакала. Так что я забрал у неё парнишку и велел прогуляться». «Плакала? Из-за чего?» На лицо Джейми набежала тень. «Скучает по Йену, да?» Мы оба поспешили отделаться от этой мысли. Слишком грустно было о нём вспоминать. Джейми взял меня за руку. «Идём-ка, Саксоночка. Посмотришь, что я сегодня сделал. Я настелил полы в твоей операционной и временную крышу. В доме уже можно спать». Он мельком оглянулся на нашу хижину. «Пожалуй, стоит отселить туда Маккензи». «Отличная идея». Хоть Джейми и пристроил комнату для Брианы и Лиззи, в хижине было тесновато. И раз уж Роджеру придётся несколько дней соблюдать постельный режим, пусть лучше он лежит не в нашей кровати. «Как у них дела?» — с нарочитым равнодушием спросил Джейми. «У кого? У Брианы и Роджера? У кого ж ещё? Отношения налаживаются?» «Похоже, что да. Им надо привыкнуть друг к другу». «И получается?» «Ага», — Его, например, только что стошнило. Прямо ей на колени.